Издательство АСТ. Алекс Громов. Открывая СССР. Предисловие. СССР — уникальная цивилизация, которая на протяжении нескольких десятилетий по-своему изумляла весь мир как достижениями, так и экспериментами в науке, искусстве и даже в повседневной жизни миллионов людей. После СССР остались не только целые, порой уже опустевшие города и сооружения, памятники и воспоминания, но и образ жизни и сотни тысяч тех, кто по-прежнему считает эту уже исчезнувшую державу одной из лучших во всей истории нашей планеты. Можно спорить, каким был Советский Союз в разные годы и при разных руководителях, но для этого нужно знать то, о чем в СССР говорили и печатали, и то, о чем предпочитали умалчивать. Пройдут десятилетия, и многое предстанет перед нашими потомками уже в виде легенд. Арти Д. Александер. Исследователь. Этнограф.